Глава 5. Вика. Такое чувство, что мир вокруг нас перестал существовать. Я попала в капкан этого мужчины. Я не могла оторваться от него ни на секунду. Было ощущение, что воздух между нами потрескивает, искрится. Я не понимаю, что происходит. Не могу идентифицировать чувства, которые Раян вызывает во мне. А их много. Они разные и очень-очень мощные. Мне это не нравится. Совершенно. «Ты в порядке?» — тихо спрашивает Иманов. А я и могу только что кивнуть. Он пришел, и все в порядке. Раян еще несколько секунд пристально смотрит на меня, а потом переводит взгляд на Андрея и его дружков. Я наконец-то выхожу из транса и смотрю на подруг. Зоя отпрянула на самый край дивана, а Элла смотрит то на Раяна, то на парней. Они что-то кричат друг другу, ругаются. Потом подруга плюет на все это дело и обходит стол, садится ко мне. «Что происходит? Это кто?» — громко спрашивает она, не заботясь, что нас могут услышать. «Это Раян». Выдыхаю я. Его имя так необычно ощущается на языке. «Сын Алима? Хрена себе он крутой! А что произошло? Я упустила момент. Чего он Андрею нос сломал?» «Я не знаю, Элла». Мы замолчали, потому что пришла охрана клуба и выставила Андрея и друзей прочь со второго этажа. Раян протянул мне руку, и я машинально вложила в его ладонь свою. Он поднял меня с дивана, и Мин сразу же подошел. «Через час привезешь девушек домой», — отдает приказ Иманов. «Я не могу отпустить Викторию с тобой», — говорит мой охранник. «Не можешь?» Я не вижу лица Раяна, но чувствую его ухмылку. «Ты кем себя, сука, возомнил? Ты бы лучше молился о том, чтобы с утра у тебя была еще работа. Уйди с дороги!» Мужчины сверлят друг друга глазами. Я уже собиралась что-то сказать, как-то разрядить обстановку, но Эмин отошел с пути. А Раян буквально потащил меня вниз по ступеням, а потом через черный вход. Я даже не спрашивала, куда он меня тащит. Смысл? Все равно он сделает так, как хочет. Здесь была небольшая парковка. И Раян подошел к белой машине. Он открыл передо мной дверь. «Залезай». Я села в машину. Сердце барабанило о ребра. «Пристегнись». Очередной приказ. Я сделала, как Иманов и сказал. Парень запустил машину с кнопки и тут же заурчал двигатель. «А мои подруги?» — спросила тихо. «Их Эмин привезет». «Почему?» В машине есть места для Эллады и Зои. Он же мог взять и их тоже. Как неудобно вышло. Раян выехал со стоянки и вклинился в поток. Я не знала, о чем с ним говорить. Мне некомфортно оставаться с ним наедине. Я опустила взгляд вниз на свое платье и вздрогнула. Мое шикарное белое платье в крови. Я шумно втянула в себя воздух. «Боже!» «В бардачке салфетки», — говорит Рай. «Видимо, он заметил, что я зависла. Я вздрагиваю и трясущейся рукой открываю бардачок, но вместо салфеток достаю какую-то пачку. Рассматриваю ее и чувствую, как щеки начинают пылать. Я достала презервативы. «Просто положи их на место, Вика. Сделай это!» Но неловкость зашкаливает, когда Раян останавливается на светофоре и хмыкает. «Угощайся, возьми парочку. Кстати, хорошая идея, а то я привык быть младшим, не хочу отдавать это место». Я буквально отшвырнула от себя презервативы обратно в бардачок и захлопнула его. «Что за намеки он себе позволяет?» Я обняла себя руками и отвернулась к окну. «Дома просто выброшу это платье». Дальше ехали молча. В салоне играла тихая музыка. Раян вел машину очень аккуратно, не гнал и не подрезал никого. Я поняла, что оставила телефон и сумочку в клубе. Надеюсь, подруги заберут все с собой. Мы приехали в дом, и Рай заехал внутрь. Он проехал чуть дальше, поставил машину возле дерева, заглушил мотор. Я чувствовала его взгляд на себе. «Спасибо, что подвез», — сказала я, не выдержав молчания. В голове билась только одна мысль — уйти отсюда как можно скорее. «Пойдем, до двери провожу». Мы выходим из машины и молча идем по плитке в сторону дома. Поднимаемся по ступеням, и я чувствую его присутствие каждой клеточкой тела. Я не знаю, как правильно поступить, пригласить его внутрь или оставить здесь. Я открываю дверь и спиной ощущаю жар его тела. Он заходит следом и закрывает за собой дверь. «Алим уже спит», — говорю нервно и поворачиваюсь к нему лицом. Стоит, засунув руки в карманы брюк. «Намек понял?» — ухмыляется. «Я не намекаю ни на что. Может, сделать чай или кофе?» «Не нужно, Вика». Каждый раз, когда он называет мое имя, внутри живота что-то сжимается. Я облизываю губы. «Спасибо», — говорю. «Но не стоило бить парня». «Да?» — шагает ко мне. Останавливается буквально в 10 сантиметрах от меня. Я чувствую аромат его парфюма, ощущаю энергетику. Задираю голову, чтобы в глаза ему смотреть. У меня перехватывает дыхание от близости парня. «Ты сама должна была его уебать», — грубо говорит. «Ни один мужчина не смеет тебя трогать против твоей воли». Придвигается еще ближе. Я задерживаю дыхание, потому что мы соприкасаемся телами. «Никто и никогда», — говорит низким голосом, от которого мурашки по коже. Он заправляет мне выбившуюся прядь за ухо, и, кажется, я схожу с ума. «Только если сама хочешь этого». Я не знаю, что со мной происходит. Пульс долбит в ушах. Дыхание рваное, тяжелое. Воздуха не хватает, во рту пересохло, а между ног становится горячо, хочется свести ноги. Я смотрю на Раяна, словно он может знать, что, черт возьми, со мной происходит. Его глаза стали практически черными. Он раздувает ноздри, словно хищник, смотрит на мои губы, грудь, губы, глаза. Я буквально ощущаю, как быстро бьется его сердце. «Хочешь, Вика?»